волосы и заговорщически, подмигнув своему отражению в зеркале, направляется в кабинет Арчибальда. Войдя в комнату, больше напоминающую музей, она снимает со стены одну из африканских масок. Затем переводит взгляд на висящий на стене портрет мужа. «Мне очень тяжело, Арчибальд, но у нас нет выбора», обращаясь к портрету, устало произносит она. Опустив глаза, бабушка покидает кабинет, унося под мышкой африканскую маску. Выкопав еще одну яму, Артур опять извлекает из нее кость. Альфред опускает уши и притворяется, что это его не касается. «Ты что, ограбил мясную лавку?» — возмущенно спрашивает мальчик. Из дома выходит бабушка со свертком под мышкой. «Это маска. Она завернута в бумагу, чтобы внук ее не увидел». «Мне нужно в город за покупками», — смущенно произносит она. «Хочешь, чтобы я поехал с тобой?» — вежливо интересуется внук. «Нет-нет, продолжай копать, это правильно. Ведь все может быть». Она поспешно садится в старенький «Шевроле» и трогается с места. «Я скоро!» — пытается перекричать шум мотора, и машина исчезает в облаке пыли. Глава 4. Пикап медленно едет по главной улице большого города. Этот город нисколько не похож на тот очаровательный провинциальный городок, куда бабушка обычно ездит за покупками. Здесь повсюду сверкают витрины магазинов, снуют многочисленные прохожие, толпятся праздно шатающиеся зеваки. Здесь все блестит, все сияет, все свидетельствует о богатстве. Бабушка берет себя в руки. Ей надо быть на высоте. Припарковав машину, она достает из сумочки визитную карточку и проверяет адрес. Убедившись, что приехала правильно, она направляется к небольшому магазину, торгующему антиквариатом. Витрина магазина маленькая, однако внутри помещение необычайно длинное, а из-за слабого освещения кажется и вовсе бесконечным. Повсюду теснятся вещи, всевозможная мебель, как старинная, так и довольно новая. Явно поддельные римские башки соседствуют с подлинными мексиканскими деревянными статуэтками, а старые серпы почему-то развешаны среди фарфоровых тарелок. Старинные книги в кожаных переплетах лежат рядом с романами в бумажной обложке, которые обычно покупают для чтения в поезде. В глубине магазина за прилавком сидит хозяин и читает газету. Он похож как на антиквара, так и на ростовщика. Следовательно, доверия не внушает. Он давно заметил почтенную даму, но, не желая идти к ней навстречу, продолжает чтение. «Чем могу быть вам полезен?» — спрашивает он, когда бабушка вплотную подходит к прилавку. «Простите», — смущенно говорит она, нервно теребя визитную карточку. «Когда-то давно вы заезжали к нам и сказали, что если нам когда-нибудь захочется освободиться от старой мебели или безделушек...» «Да, наверное, именно так я и сказал», — соглашается антиквар. «Принимая во внимание, что в окрестных деревнях он раздал по меньшей мере сотню визиток, он не может помнить всех, кому он их вручал. Вот у меня тут предметы из частной коллекции», — запинаясь, произносит бабушка. «Мне бы хотелось узнать, сколько он может стоить». Антиквар вздыхает, откладывает в сторону газету и выдружает на нос очки. Надо сказать, сегодня он целый день только и делал, что оценивал сокровища, имеющие ценность исключительно для их владельцев. Развернув оберточную бумагу, он принимается разглядывать маску. «Что это?» — спрашивает он. «Карнавальная маска?» Он явно не любитель африканского искусства. «Нет, это африканская маска. Она принадлежит вождю племени Бонго Матасалаи. Такой больше нигде нет?» — с гордостью произносит бабушка, хотя в голосе ее звучит горечь. ведь она намерена расстаться не только с сокровищами, но и с дорогими ее сердцу воспоминаниями.